Охотник спросил: «Возникают ли такие галлюцинации у мудрецов, подобных тебе? Не прекращает ли это медитация?» Мудрец ответил: «Все кончается в конце цикла творения. Некоторые вещи прекращаются постепенно, а некоторые резко. Опять же, что должно случиться, обязательно случится. Более того, времена несчастий негативно влияют на силу, интеллект и жизненность, даже в случае мудрых. Ну и последнее. Все, что я тебе описал, это был сон. Во сне все возможно. Но тем не менее, это важно, и я это тебе рассказал. А теперь расскажу истину. Когда я таким образом лицезрел это огромное наводнение космического разрушения, я оказался на вершине горы. В следующее мгновение вся сцена изменилась. Я даже не знаю, как пропали все воды. Вся земля была покрыта грязью, в которой находились застрявшие по горло боги и животные. Я устал и заснул. Уже в своем собственном сердце у меня все-таки оставались психологические ограничения от прежнего опыта. После этого состояния, как бы двойного сознания, когда я проснулся, я видел горную вершину в сердце того другого существа. На второй день я увидел там восход солнца. После этого возникли все остальные объекты того мира. Я пытался забыть все и действовать в том мире, как обычно. Я сказал себе: «Мне 16 лет, это мои родители» и так далее. Потом я увидел деревню, и в ней жилище отшельника. Я начал там жить, и он стал для меня реальным, и память прошлого опыта стала стираться. Я считал, что тело – моя единственная надежда. Я не обладал мудростью. Скрытые наклонности или умственные ограничения были самой природой моего существа, и я старался стать богатым. Я соблюдал все общественные и религиозные порядки. Я знал, что надо и что не надо делать. Однажды ко мне в гости пришел мудрец. Я его развлекал, а вечером он рассказал мне историю. Он описал в деталях бесконечную вселенную и заключил рассказ словами, что все это было бесконечное сознание. Мой собственный ум пробудился. Я сразу вспомнил все прошлое, как я вошел в тело другого и так далее. Я подумал, что этот другой человек был космической персоной и попытался выйти из него. Я вошел в дыхание того человека. Став с ним единым, я вышел наружу. Там я сразу же увидел перед собой свое собственное тело в позе лотоса, жилище отшельника, окруженное учениками. По их словам, прошел только час с того времени, как я вошел в самадхи. Человек, в сердце которого я вошел, оказался другим путешественником, который спал. Я никому обо всем этом не рассказал, но вновь быстро вошел в сердце путешественника. В его сердце завершилось космическое разрушение. Деревня, в которой я жил со своими родственниками, пропала. Все горело пламенем разрушения. Я стал единым с ветром и исследовал его. Хотя я был и окружен со всех сторон этим ужасным огнем, я не ощущал несчастья. Если во сне знаешь, что ты спишь и видишь сон, ты свободен даже среди огня. Пока я исследовал природу огня, не поджариваясь, так как знал, что все это только сон, возникла чудовищная волна жара. Все закружилось и загорелось. Это было как будто танец разрушения. Я задумался. В конце концов, это только сон, который я вижу, пока нахожусь в чужом сердце. Почему бы мне не выбраться, вместо того, чтобы смотреть на это разрушение? Охотник спросил: «Ты вошел в сердце того человека, чтобы узнать, что такое сон. Почему ты решил выбраться? Ты узнал истину?» Мудрец ответил: «Изначально это творение не имеет причины для своего возникновения. Поэтому ни слово создание и ни сам объект создания нереальны. Они не существуют. Но невежество этого или нереальность – всего лишь понятия, возникающие в сознании или реальности. Я могу сказать тебе истину только с точки зрения того, в ком глупости и невежества больше не существуют. Что истина с точки зрения глупца, я не знаю. Истина же такова. Все это есть чистое сознание, которым пропитано все. Где тело? Где сердце? Где есть сон? Где вода и где наводнение? Где пробуждение и где окончание пробуждения? Где рождение и где смерть? Есть только чистое сознание. В присутствии этого сознания даже мельчайшая частица пространства кажется бесконечным космосом. Спонтанно это сознание думает мгновение и возникает понятие мира. Хотя это все тоже чистое пространство. Как во сне, сознание принимает разнообразные формы, хотя на самом деле нет ни городов и ничего. Мир сна – это только сознание. Для нас нет внешних форм, ничего реального или нереального, нет пространства. Есть только бесформенное, безначальное и бесконечное, недвойственное сознание. Сон возникает безо всякой причины, и им является только чистое сознание воспринимающего. Здесь тоже нет причины, и поэтому нет ни субъекта и ни объекта. Все сущее есть чистое сознание, чистое ощущение, недвойственное и выходящее за рамки описаний. Время – это одновременно и существование, и разрушение. Семя является тем, что вырастает из него, до самых цветов и плодов. Также Брахман является всем вокруг. Так же, как во время сна сон имеет качество бодрствования, так же состояние бодрствования по природе своей только сон. Когда вся умственная деятельность прекращается, ты есть то, что ты есть. Охотник спросил: «На кого влияет прошлая карма, а на кого нет, о мудрый?» Мудрец ответил: «Те, кто воплощаются в самом начале творения, такие как Творец Брахма, не имеют рождения и не имеют кармы. Для них нет понятия двойственности, нет самсары и нет понятий. Их сознание чисто. В начале творения никто не имеет никакой кармы, ведь до этого существовал только бесконечный и абсолютный Брахман. В начале создания Брахман проявил себя как творение. Так же, как Творец и другие боги проявились в начале творения, так же проявились и бесконечные индивидуальные сознания. Но те, кто считал себя отличным от Брахмана, ничего не понимали и воспринимали двойственность мира. В их случае рождение и карма появились сами по себе, потому что они опирались на нереальность. Но те, кто не считали себя отличными от Брахмана, такие как Брахма, Вишну, Шива и другие, не находились под влиянием кармы. Бесконечное сознание абсолютно чисто. Однако, в нем возникает небольшое понятие индивидуального сознания. Как только появляется такое понятие, появляется и невежество. И это рассматривается сознанием как собственное создание. По собственному желанию, сознание пробуждает себя к осознанию своей собственной истинной природы и понимает, что это есть и всегда было Брахманом. Вода сама принимает на себя форму воронки. Брахман принимает на себя форму создания. Это творение является проявленным Брахманом. Это не сон и не реальность пробужденного состояния. В этом случае, где карма, у кого и какого типа? Воистину, нет никакой кармы, нет невежества, нет творения. Все эти понятия возникают только из-за собственных ощущений. Только Брахман сияет как творение, индивидуальное «я», карма, рождение и другие такие понятия. Потому как это есть Бог, Он ощущает эти понятия, как если бы они были истины. В самом начале творения индивидуальное сознание не подвержено никакой карме. После этого, однако, оно начинает подчиняться карме из-за понятий, которые само имеет. Каково тело и персональность воронки на воде и какова ее карма? Это только вода, и точно так же все вокруг – это только Брахман. Люди, увиденные во сне, не имеют прошлых карм. Точно так же индивидуальные сознания, возникшие в начале творения, не имеют кармы, потому что они – чистое сознание. Только когда серьезно убеждаешься в восприятии внешнего мира как реальности, возникает понятие кармы. Тогда индивидуальные сознания связываются со своей кармой. Если понять, что это творение само по себе является несозданным, где тогда карма, чья карма и для кого? Карма существует только в невежестве. В момент понимания карма перестает связывать. Мудрец продолжил. В сравнении с мудростью мудреца, познавшего себя, даже статус царя всех полубогов сравним с ненужной соломой. Когда возникает самосознание, иллюзорное понятие существования мира пропадает и возникает понимание Брахмана как единственной истины. Люди, увиденные во сне, не имеют родителей. Мир сна не имеет причин. Люди во сне не имеют предыдущей кармы, которая бы вызвала их настоящее рождение. Даже реально существующие люди во сне не имеют кармы. Как индивидуальное сознание воспринимает и переживает сны, так же оно воображает и реально переживает предыдущее существование и карму в соответствии со своими собственными умственными склонностями. В начале создания и в конце существования тела индивидуальное сознание проживает в состоянии дремы. Что бы оно ни ощущало, кажется существующим. Это одновременно и реально, и нереально. Во сне можно воспринимать другие объекты, хотя ничего такого на самом деле не существует. Точно так же восприятие других объектов возможно в состоянии бодрствования, хотя они тоже нереальны. Сновидение и бодрствование – два слова, обозначающие движение в сознании, которые приводят к восприятию. Это восприятие или ощущение, возникающее в начале создания и в конце жизни тела, продолжает существовать, пока не кончится. И это называется творением. Нет разницы между сознанием и восприятием объектов, видимых в состоянии бодрствования или во сне, точно так же, как нет разницы между ветром и движением. Брахман кажется возникающим или рождающимся, пропадающим или умирающим, или воспринимающим объекты. Но все это – только чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений и всегда находится в мире и чистоте. Что бы это бесконечное сознание не восприняло в себе самом, это становится и причиной, и следствием. Это творение находится в сердце этого бесконечного сознания, так же, как сон находится в твоем сердце, одновременно и как причина, и как следствие. То, что появилось с самого начала, продолжает быть как естественный порядок, время, пространство и так далее. Какие бы характеристики ни приняло на себя сознание, они с тех пор продолжают существовать. Сначала в сознании возникает понятие или чувство, или концепция. И затем следует то, что называется созданием или творением. Все это – удивительная работа сознания. Неизмеримое пространство неба кажется голубым. Бесконечное сознание – кажется существующим, как это творение. Охотник спросил: «После того, как это тело оставлено, как существо получает другое тело для восприятия боли и удовольствий? Что здесь является главным фактором, а что второстепенным?» Мудрец ответил: «Добродетели и поступки, скрытые наклонности или умственные ограничения, активное «я» и индивидуальное сознание – все эти слова синонимы, понятия, без подлежащей реальности. Сознание поддерживает эти понятия в пространстве или измерении сознания. Сознание ощущает понятие тела, потому что оно является чистым сознанием, совершенно независимым от тела. Хотя понятие тела нереально, оно ощущается как реальное. Для умершего человека другой мир сияет как понятие в его собственном сознании. Так как он видит его некоторое время, оно воспринимается как реальное. Когда ощущение поддерживается некоторое время и укореняется, оно принимает на себя качество реальности. Сознание видит сон в своем пространстве. Оно воспринимает этот сон снова и снова, и поэтому возникает новое рождение и новый мир. Потом оно верит, что этот мир и рождение реальны, и начинает действовать в этом мире как индивидуальное сознание. Подобным же образом существуют миллионы миллионов миров. Когда их истина понимается, они все воспринимаются как чистое сознание или брахман. Если их истина не воспринимается, они кажутся сотворенными мирами. Воистину, они ничто и никому не принадлежат. Они никогда не были созданы. Каждое индивидуальное сознание ощущает каждый из этих миров как это мир. Эти взаимоотношения придают реальность этой иллюзии. Когда же их истина понимается, они воспринимаются как несозданная реальность. То, что реально для мудреца, непроходимая иллюзия для непонимающего. То, что нереально для мудреца, является самой очевидной истиной для заблуждающегося. Что бы ни ощущало бесконечное сознание, оно кажется существующим тогда и там. Поэтому эти ощущения вполне реальны в отношении того, кто их ощущает. Но так как тот, кто ощущает, и то, что он ощущает, являются чистым сознанием, не остается ничего, о чем можно было бы сказать, что это другое или двойственность. В бесконечном сознании, когда возникает понятие «это есть то-то и то-то», оно сияет как «это есть то-то». Но когда оно видится как «это есть то-то», тогда, конечно же, оно становится нереальным. Если это ощущение сознания, тогда оно не отличается от самого сознания. Только в несуществующем состоянии глупости ощущение ощущается независимо. Так, само сознание не имеет объекта, который можно было бы узнать. Когда знание известно, тогда сознание знает само себя. Мудрец продолжил. Как бы аккуратно мы ни смотрели и исследовали, мы не увидим ничего отличного от реальности. Что видят глупцы, мы не знаем. В просветленном видении мудрецов все это – чистое, неделимое сознание. Оно само проявляется в глазах глупца, как бесконечное число отдельных объектов, сознательных и нет. Одно чистое сознание проявляется как разнообразные объекты сна во сне. Все эти миллионы объектов, которые появляются во сне, сливаются в одно в состоянии глубокого сна. Также, когда этот мир сна появляется в бесконечном сознании, это называется творением. Потом оно само входит в состояние, похожее на глубокий сон, и это называется космическим разрушением. Все понятно и просто. Одно неделимое сознание становится и разными объектами, и разными существами. Оно само становится пустотой и материей, как во сне. Все это разнообразие только в ощущении. Оно чисто. Оно отражается так, как было задумано. Его нельзя удалить. Это сознание становится огнем и другими элементами в начале творения. И с целью творения это сознание становится огнем и другими элементами в начале творения, с целью творения этого мира во сне. Это чистое ощущение, ставшее землей и всем остальным, хотя воистину это не что иное, как пространство или пустота, которая сияет, как созданный мир. Временами кажется, что это восприятие и ощущение невозможно преодолеть, а иногда кажется, что можно. На самом деле, его невозможно закончить, потому как чистое ощущение остается даже после того, как все остальное было оставлено. Это как передвижение с востока на запад. Сейчас ты знаешь восток, а сейчас знаешь запад. Но само ощущение знания остается тем же самым. О чем бы ты ни думал достаточно долго и сосредоточенно, ты это и ощутишь. Оставайся в мире, и ты ощутишь спокойствие. Ты идешь с востока на запад и знаешь их, а другой не идет, остается на месте, но тоже знает. Бесконечное сознание, будучи неподвижным, остается одним и тем же, вне зависимости от того, ощущают ли его или думают ли о нем. Оба ощущения возникают и оба пропадают. Когда возникает желание, что я должен идти с юга на север, юг и север возникают в неподвижном сознании. Но когда такое желание не возникает, направления юг и север не существуют. Когда сознание думает, пусть я стану городом в небе, или пусть я стану зверем на земле, и то, и другое случается. Но когда эти понятия отсутствуют, и то, и другое не случается. Для других мир – это что-то еще. Смертно или бессмертно тело, в любом случае истина в том, что эта жизнь и индивидуальное сознание похожи на сон. Даже среди людей, не имеющих понятия о реинкарнации, описаны случаи людей, вспоминающих о своих прошлых жизнях. Несомненно, они не умерли. Бесконечное сознание, проявляющееся во всем окружающем, не умирает, не изменяется и не рождается. Неподвижное сознание остается и проявляется в соответствии с понятиями, возникающими в нем самом, здесь и там. Что является истиной, а что нет? Ты можешь ощущать тела, действия, горе или радость, как и когда они возникают, или же отпустить все это. Во всем этом нет никакого смысла. Пусть это будет так или этак, пусть будет или не будет, откажись от этого заблуждения и будь просветленным.